Обсуждаем ситуацию около 20 минут, но так и не приходим к какому-то однозначно эффективному решению. Противник все это время бездействует. Хотя, как я понимаю, у них есть возможность открыть дверь с противоположной стороны и попробовать атаковать нас первыми. Но этот вариант, они по какой-то причине успешно игнорируют. В целом, вся эта ситуация, выглядит мягко говоря странной, но приходится отталкивать от тех факторов, которые имеются на руках. В конце концов, понимаю, что сидеть и обсуждать возникшую дилемму можно сколько угодно, но противник за дверью, от этого никуда не денется. Так что, решаем испытать его на прочность повторно. В идеале, сейчас бы задействовать подствольник, но боеприпасы к нему, срабатывают только через 20 метров полета, чтобы не зацепить осколками самого стрелка. Поэтому, он автоматически отпадает. Откладываю в сторону ФН и забираю у Азды снайперскую винтовку. Сама девушка располагается рядом со мной, прижавшись к стене. Если противник снова выключит меня из боя и попробует прорваться внутрь, ее задача – выставить автомат и опустошить магазин, обеспечив хотя бы какое-то прикрытие. Лилу же, при таком раскладе, должна будет максимально быстро закрыть дверь. Перемещаю гранаты так, чтобы их можно было максимально быстро достать из разгрузки и, заняв позицию, подаю знак девушке. Как только дверь отъезжает в сторону, чуть высовываюсь, бросив взгляд внутрь офиса. Никого не заметив, убираюсь назад в укрытие, а потом, сразу же выставляю винтовку, взяв проход на прицел. Конечно, можно было бы начать с броска гранаты, но даже светозвуковых у нас всего три, и расходовать их, не убедившись, что цель находится в зоне поражения, глупо. Поэтому, сжав единорог, ожидаю, когда он проявит какую-то активность. Через секунду замечаю ручеек, уже подсохшей крови, который проходит по полу смежного помещения. Его точно не было, когда мы разговаривали с парнем, представлявшим рубку. Так откуда он взялся? Секунд через 10 ожидания решаю, что можно попробовать спровоцировать противника на более активные действия. Достав пустой магазин, запускаю его вперед. Когда, звякнув, приземляется на металлический пол, ожидаю с его стороны каких-то действий, но не слышу даже шороха. Спустя несколько мгновений, осторожно выдвигаюсь вперед. Азда занимает мое старое место, выставив ствол автомата. Войдя в первое помещение, быстро оглядываюсь по сторонам. Была у меня мысль, что этот блестящий боец мог укрыться где-то здесь, но, вроде бы никого не наблюдается. Как вариант, он может быть в душевой. Секунду колеблюсь, потом понимаю, что проверять ее, это точно перебор. Двигаясь дальше, добираюсь до проема. Выдохнув, делаю короткий рывок вперед, вскинув винтовку и обводя стволом комнату. Никого. По крайней мере из числа живых. Вот мертвый тут есть. Похоже, тот самый парень, с которым мы недавно общались, валяется на полу с синей шеей и вспоротым животом. Непонимающе морщусь. Этот то как сдох, от рук собственного бойца. Вторая дверь, ведущая из офисного блока в первый отсек сектора, тоже открыта. Вжавшись в стену, рядом с ней, слышу раздающийся откуда-то легкий скрежет. Решившись, осторожно выглядываю. Передо мной достаточно большое помещение, заставленное ящиками и оборудованием. Впрочем, на то, что находится внутри, пока не отвлекаюсь. Прислушавшись, пытаюсь разобраться, откуда идет звук. Спустя несколько секунд понимаю, что если мои уши не подводят, то от противоположной стены помещения, которая сейчас скрыта от меня завалом контейнеров в центре комнаты. Осторожно высовываю голову дальше, готовый в любой момент уйти назад, в укрытие. Угрозы с флангов нет, справа и слева от прохода пусто. Аккуратно делаю шаг вперед, следом за ним еще один, постепенно приближаясь к тем самым ящикам. На третьем, меняю тактику и смещаюсь вправо, пытаясь визуально обнаружить противника. Переместившись на несколько метров, вижу его. Первое, что бросается в глаза, кожа, которая как будто покрыта металлом, или, скорее залита им сверху, судя по гибкости движений, в свете ламп, достаточно сильно блестит и сбивает с толку. Взяв объект на прицел, секунду жду, в голове почему-то появляются сомнения по поводу необходимости уничтожать цель. Он прикончил одного из членов совета, а теперь, насколько я вижу, пытается вскрыть дверь, чтобы выбраться отсюда. Впрочем, в голову сразу же приходит воспоминание о скорости его реакции, и в следующий момент я жму на спусковой крючок, поймав в прицел его голову. Грохочет выстрел, и противника падает на пол, лицом вниз, но сразу же дает оттуда длинную очередь, поливая свинцом ящики и потолок. Сам я делаю рывок вперед, укрывшись за грудой сложенных металлических контейнеров. Судя по интенсивности стрельбы, боец просто зажал спусковой крючок, щедро расходуя патроны, и они должны вот-вот закончиться. Когда стрельба прерывается, рывком выхожу наружу. К своему удивлению, вижу, как металлизированный солдат пытается сменить магазин в автомате, и снова вжимаю спусковой крючок. Вслед за первой пулей посылаю еще три, полностью опустошив магазин. Снова перемещаюсь к ящикам и перезаряжаюсь. Выглянув второй раз, понимаю, что он больше не шевелится. Держа лежащее тело на прицеле, начинаю приближаться. Оказавшись почти вплотную к нему, понимаю, что парень еще жив, несмотря на все ранения, хотя и не может двигаться. Первая пуля поразила цель относительно криво, но все равно разворотила боковую часть черепа. Одна из последующих проделала дыру на месте плечевого сустава. Остальные угодили в грудь и живот. Все это не мешает ему что-то тихо говорить, при этом шаря одни из глаз вокруг. Отбросив ногой его автомат, опускаюсь на пол, прислушиваясь к тому, что он там бормочет. Секунд 10 недоуменно слушаю, больше похожие на бред фразы. Нужно выполнить приказ, уничтожить объект. Почему я здесь? Нет связи с командованием. Срочно доложить. К этим добавляется еще десяток не имеющих смысла фраз, повторяющихся по кругу. Или на него так повлияло ранение, или он изначально был с изъяном, что неплохо объясняло желание командования станции пускать его в дело. Приглядевшись к ране головы, вижу, что среди плоти видны оголенные металлические провода. Не мудрено свихнуться, когда тебя собрали из органики, вперемешку с техникой. Это они тут так киборгов пробовали создавать? Со вздохом поднимаюсь и дважды стреляю парню в череп, полностью обрывая его активность. Через 15 секунд ко мне присоединяются Лилу и Азда, ведущие с собой пленного. А я интересуюсь у Альберта, откуда тут мог взяться киборг. Ответ и не сильно обнадеживает, о таких разработках он точно не в курсе. По его предположению, информация о них могла содержаться в утерянной части памяти. Еще раз оглядев труп, оттаскиваю его в сторону отхода. Если получится доставить сюда остальных бродяг или спуститься вниз, то возможно выйдет передать тело для изучения Павлу. Вот оружие у него ничем не примечательно, все тот же ФН, помимо которого, на станции, видимо, больше ничего нет. Единорога передаю назад Азде, которая возвращает мне ФН, захваченный из предбанника. После этого открываем следующую дверь. Готовлюсь к тому, что здесь тоже наткнемся на какой-то сюрприз, но, видимо, ресурсы у командования Вечности окончательно исчерпались, никого живого не находится. Здесь же обнаруживается выход к небольшому шлюзу, где имеется проход в стыковочный коридор с рубкой. Более того, тут даже есть иллюминаторы, через один из которых я немедленно выглядываю наружу. Обнаруживаю висящий, относительно недалеко, объект приличных размеров. Длина протянутой до него трубы перехода около 20 метров. Секунд 30 изучаю ее, одновременно пытаясь захватить зрением кусочек космоса. Всегда мечтал побывать за пределами Земли и посмотреть, как отсюда выглядит окружающий нас мир. Усмехаюсь мысли о том, что в итоге мечта сбылась, правда, весьма заковыристым способом. Наконец, отрываюсь от иллюминатора и возвращаюсь к текущим вопросам. Проверяем оставшиеся помещения 14-го сектора, не обнаружив там ровным счетом никакой угрозы. После этого встает резонный вопрос, что делать дальше? Выдвинуться и прочесать 15-й или сразу пытаться пробиться в рубку? Глава 31. В конце концов решаем, что стоит проверить и двигатели, чтобы точно исключить возможность удара в спину. Когда добираемся до входа в первый офис, и сообщает, что смог установить полный контроль над всеми дверями комплекса. Если кто-то пройдет через любую из них, он зафиксирует этот факт и сможет сообщить, а при необходимости у него выйдет самостоятельно открывать или закрывать их. Новость, безусловно, радует, но лучше бы у него вышло сделать это чуть пораньше, когда перед нам оставалась солидная часть станции, чем сейчас. Тем не менее, новость однозначно позитивная. Как результат, при зачистке 15-го сектора периодически обращаемся за информацией к ИИ, хотя в секторе все равно не обнаруживается никого живого. Проверяем все, вплоть до изнанки самих двигателей, к которым можно подобраться со стороны станции. Никого не обнаружив, Возвращаемся в 14-й. Здесь перекусываем провизией, обнаруженной в офисе. Дальше следует полноценный мозговой штурм. Нам нужно пробиться на рубку, при этом располагая минимальной информацией о ее технических возможностях и обороне. Плюс, туда ведет отдельный стыковочный коридор, который эти парни могут отстрелить в любой момент, что само по себе является серьезным препятствием. Идея загнуться, угодив в космический вакуум, совсем не прельщает. Еще один момент, может ли эта хреновина самостоятельно перемещаться? С одной стороны, способ связи с основной станцией указывает на то, что да. С другой, рубку могли собрать из модулей, просто разместив чуть в стороне от базы. На данный момент это не так критично, так как она по-прежнему на месте. Но вот, если наша первая попытка проникновения провалится, то оставшиеся в живых члены руководства могут запросто сбежать. А если у них какое-то вооружение, могущее работать в космосе, то и ударить по нам. Предполагаю, что сейчас их основной расчет – на стыковочный коридор, куда мы, с их точки зрения, должны сунуться и благополучно погибнуть, навсегда зависнув в космосе. Если он не оправдается, то с высокой долей вероятности эти парни попробуют свалить, при наличии такой возможности. Другой момент – вскрытие входа в рубку. С этим тоже наверняка возникнут проблемы. Альберт не уверен на 100%, но с его точки зрения, код, вшитый в руку Лилу, скорее всего там не сработает. К тому же, если нам придется пробиваться в скафандрах, то и самой возможности его использовать не будет. Плюс, вряд ли на внешнем шлюзе стоит такой же электронный замок. С трудом могу представить себе сенсорную панель, созданную для долговременной стабильной работы в условиях открытого космоса. Хотя, с учетом технологий, которые мы здесь наблюдаем, все может быть. Взрывать вход – не вариант. В 14-м секторе находятся лазерные резаки, которые в теории могут вскрыть обшивку. Но, как они отработают на практике, неизвестно. Если посмотреть на ситуацию в целом, то выглядит она не очень перспективной. Нам придется идти на штурм, не располагая никакими данными о защите и возможностях активной обороны противника, располагая экипировкой, которая потенциально может оказаться бесполезной. При этом, с неплохой долей вероятности, будем вынуждены действовать в открытом космосе, для чего ни у кого из нас нет соответствующих навыков. В голову приходит идея задействовать местные мидблоки, но Альберт пока не смог взять их под свой полный контроль, как и все остальные системы. Единственное, чем он сейчас безраздельно управляет, двери между секторами. На момент задумываюсь, что если вдруг возникнет конфликт, то с их помощью он может легко нас изолировать. Впрочем, вслух этого, само собой, не озвучиваю. Когда все возможные технические варианты, включая самые безумные, уже рассмотрены, проанализированы и в своем большинстве отброшены, пробую подойти к решению задачи с другой стороны. Что делать, если у тебя нет варианта сломать дверь и ворваться внутрь, поливая противника свинцом, вынудить его впустить тебя по доброй воле? Озвучиваю свой концепт девушкам и получаю от Лилу вполне логичный вопрос, как именно это можно сделать. Пожав плечами, предлагаю подумать, и какое-то время мы молча переглядываемся. Сколько ни напрягаю мозг, придумать вариант, при котором кого-то из нас впустит на борт рубки, не получается, да и способ связи с ними отсутствует. Когда выдаю эту мысль, Лилу молча показывает рацию, снятую с тела парламентера. С учетом обстоятельств, единственное, для чего она могла ему пригодиться, связь с остальными членами совета. Сначала предполагаю, что можно сыграть на их желании выжить, попросить выдать кого-то одного из них, приведя его к нам. Но, чуть подумав, понимаю, что это слишком топорно, даже с моей точки зрения. К тому же, совсем не факт, что они на самом деле поверят. Неплохой вариант – убедить их, что предатель завелся среди нас. Но это тоже проблематично. Тут, с внезапным предложением выходит Альберт. Предлагает попробовать подключить Азду или Лилу напрямую к одному из терминалов, после чего он попытается установить контроль над их чипами. Если все пройдет удачно, то после этого можно будет сформировать фальшивый образ для оставшихся в рубке людей, заставив их думать, что андроид вернулся под их контроль. При таком раскладе, вероятность того, что они выйдут наружу или пустят ее внутрь, достаточно велика. После того, как заканчивает излагать, переглядываемся. Пойти на такой шаг, значит передать кого-то из девушек под его власть. Пусть он даже не будет изначально вмешиваться, но что помешает ей нанести удар в момент, когда это потребуется? Например, если я выберу вариант, не совпадающий с его видением ситуации. Видимо, поняв, о чем мы рассуждаем, Альберт уточняет, что оставит все чипы в неактивном состоянии, то есть задействовать их сам не будет. Единственное, чего он сейчас хочет, остановить руководство Вечности и стабилизировать ситуацию на Земле, предотвратив уничтожение остатков человечества. Не сдержав порыв, спрашиваю почему, и получают весьма неожиданный ответ. Помимо того, что и считает себя виновным в том, что случилось с человечеством, он жаждет восстановить технологический уровень цивилизации, в основном из корыстных побуждений, чтобы получить возможность разбираться с задачами, на которые не хватит текущей мощности. Даже в случае успешного объединения с ресурсами центра контроля, он получит максимум 10% того, что было раньше. А как внезапно выясняется, Альберт мечтает о полетах к звездным системам и изучению космоса. После его монолога, вопросительно смотрю на девушек и вижу, как они по очереди кивают. После короткого раздумья, подтверждаю и, что мы согласны. Учитывая, что у Лилу чипы отключены при помощи инъекции коктейля 2, то единственный подходящий вариант – наш программист, у которой оборудование не успело пройти балансировку. Спустя пару минут уже перемещаемся к ближайшему терминалу, где находим нужный кабель и подключаем мозду, используя небольшое гнездо, прикрытое кожей и расположенное на правой лопатке, и отображает весь процесс на мониторе, чтобы мы могли следить за активностью чипов сами. Собственно, так и делаем. Но мозг упорно повторяет, что Альберт вполне может формировать эту картинку сам. Пару раз с трудом подавляю в себе желание выдернуть кабель и отбросить его подальше от девушки. Сначала меня останавливает то, что другого выхода у нас просто нет. Это единственный работоспособный вариант, который может закончиться реальным прорывом в рубку. К тому же, у Ии не должно быть завихрений в голове. По крайней мере, я на это надеюсь. Альберту нет никакого резона начинать по новой выкручивать руки человечеству. Безусловно, он может организовать массу проблем, если захочет. Другой вопрос, для чего ему это может понадобиться. Сразу же нахожу несколько резонов, но они больше подходят для человеческой психики. Зачем искусственному интеллекту может понадобиться власти всеобщее признание, сложно сказать. В конце концов, у него и тела нет. Так и не определяюсь с этим вопросом, когда процесс захвата чипов СД успешно заканчивается. Окидываю девушку внимательным взглядом, но никаких изменений вроде не наблюдается. Хотя, как я их собираюсь увидеть снаружи? Обозвав себя идиотом, интересуюсь у нее состоянием, после чего приступаем к выработке конкретного плана действий. В процессе, отмечаю, что Лилу тоже внимательно посматривает на СД. Когда девушка поворачивается к нам спиной, бросает на меня вопросительный взгляд, получив в ответ пожатие плечами. По внешним признакам никак не определить, взял ее и под контроль или нет. Матерюсь про себя, думаю о том, что в случае успеха, мне придется выбирать между парой вариантов, ни один из которых не устраивает полностью. Ключевой момент, можно ли доверять ей, и с ним я все никак не могу определиться, а решать придется весьма скоро. Конечно, если мы все не сдохнем в процессе, оставив Альберта и командование Вечности наедине. Около 20 минут, детально обсуждаем схему проникновения в рубку, рассматривая разные варианты поведения противника. Закончив, возвращаемся в 14-й отсек. Толстяка, который все это время сидел здесь, около стены, со связанными конечностями, перетаскиваем в душевую. Потом, Азда, достав пистолет, трижды стреляет в мне в корпус, на всякий случай, с относительно удаленного расстояния. Помня о том, как чуть не вырубился после попадания в голову, предпочитаю перестраховаться. После получения ранений, измазываю в крови лицо и шею, вместе со всей оставшейся одеждой, после чего укладываюсь на пол. Альберт обещает подправить картинку, которая пойдет в рубку на нужную, но по его словам, для создания полноценной фальшивой картины ему не хватит ресурсов. Поэтому нам с Лилу приходится разместиться на полу, имитируя трупы. Секунд 10 стоит тишина. Сейчас и должен сымитировать внезапное возобновление работы чипов СД. Предполагаю, что руководство Вечности скорее всего не в курсе того, что девушка не прошла балансировку. Собственно, от этого мы и отталкивались. В противном случае, Работоспособность чипов вызовет у них вполне обоснованное подозрение. Наконец, слышу голос СД, включивший рацию. Говорит помощник 115. Противник, атаковавший вечность, уничтожен. Запрашиваю дальнейших инструкций. Над первыми фразами мы гадали довольно долго. Хрен его знает, какие формулировки лучше всего подобраться. Даже Лилу, которая немалый период времени пробыла андроидом на станции, не знала, как оптимально обратиться к остаткам экипажа. Все-таки, у нее был довольно узкий круг общения. Единственное, с чем она помогла, это слово «помощник» и номер. 115-я работала в сельскохозяйственном секторе и была уничтожена нами. Но с точки зрения командования вечности у нее просто перестали работать чипы. Так что, есть какой-то шанс на успех. Пусть и не слишком большой. Лучшего варианта у нас все равно не было. Хотя, как показывает ситуация, переживали мы зря. Буквально через 5 секунд, ей уже отвечают. Относительно спокойный мужской голос. «Покажи их». Слышу, как скрипят по полу подошвы ботинок. Пару секунд стоит тишина, потом тот же голос произносит. «Подойди ближе, я хочу убедиться, что этот ублюдок мертв». После того, как девушка приближается почти вплотную, остановившись в сантиметрах в 40 от меня, следует вопрос. «Чем ты его так?» По договоренности с Альбертом, сейчас он во всех деталях показывает мой простреленный череп с дырой от пули крупного калибра. У него с собой была мощная винтовка. Короткая пауза и еще одно уточнение. С ним еще кто-то был. Девушка на один шаг отступает от меня в сторону, видимо, поворачивая голову в сторону Лилу. Вот она, предатель. И еще один из генетических доноров, который погиб. На этот раз неизвестный собеседник молчит куда дольше. В конце концов выдает фразу. Выстрели ему в голову еще раз, чтобы наверняка. А вот это мне уже не нравится. Слышу, как Азда подтверждает приказ и, судя по звукам, берет в руки винтовку, шагает ко мне, внутри все сжимается. Если и по каким-то причинам хочет действовать в одиночку, то момент сейчас идеальный. Я даже дернуться не могу, чтобы не сорвать план. Через несколько секунд, андроид замирает около меня, а потом по ушам бьет грохот близкого выстрела. Пуля ударяет в пол, рядом с головой, рикошетя в сторону потолка. Но, как я понимаю, Альберт сейчас рисует зрителям картинку моей, полностью развороченной головы. По крайней мере, с их стороны никакого возмущения не слышно. Вместо этого следует еще один приказ. Теперь вторую, тоже в голову. Азда отходит в сторону Лилу и до моих оглохших ушей доносится звук еще одного выстрела. Переговоры по рации продолжаются, но теперь я не могу расслышать, о чем именно они ведут речь. Видимо, до андроида это тоже доходит, так как после пары фраз она перемещается ближе ко мне, став почти вплотную. За счет этого, получается разобрать последние фразы разговора. Все-таки, парни из рубки решили не высовываться сами, и отдают приказ транспортировать к ним мое тело. Такой вариант мы тоже рассматривали. Более того, Азда даже пробовала поднять, как Лилу, так и меня. В итоге выяснилось, что, хрупкое на вид тело, располагает весьма сильными мышцами. В случае, со мной, ей пришлось выложиться по полной, тем не менее, она справилась. Спустя 10 секунд она уже пытается меня поднять. Решив эту задачу, заваливает на плечо, так, чтобы голова оказалась сзади. В противном случае, банальное видеонаблюдение сразу же раскусит обман. Когда Азда, одну за другой, открывает двери небольшого шлюза и попадает в стыковочный коридор, мысли замирают. Вернее, в голове бьется только одна, что если они решили перестраховаться и сейчас все-таки отстрелят его, забросив нас в открытый космос. Секунд 20 терзаюсь, а потом девушка останавливается. Слышу, как с той стороны шипит открывающаяся дверь. Через мгновение мы уже в небольшом шлюзе. Еще один длинный шипящий звук и открывается вторая. Морально выдыхаю, готовясь начать действовать. Еще пара шагов и под ногами Азды оказывается пол рубки. В поле зрения попадает часть ноги в ботинке. Сразу за этим звучит голос. «Отнеси эту суку в лабораторию. Разделаем, посмотрим, что за дерьмо с его чипами. Потом возвращайся и детально доложи о ситуации во всех секторах, где была. Поняла, тупоголовый кусок мяса, не могла раньше включиться. Чувствую, как рука девушки дважды щипает мою ногу. Время действовать. Соскальзываю в правую сторону, создавая впечатление, что просто падаю на пол. Вместо этого, приземляюсь обеими ногами на поверхности, рывком разворачиваюсь к присутствующему здесь человеку, одновременно вытаскивая из кобуры ромф, а Азда тащит из-за спину висящий там ФН. Обнаруживаю перед собой изумленное лицо мужчины лет 30 с небольшим, который судорожно хватает воздух ртом, видимо, не зная, что сказать. Рядом с ним еще один, выглядящий как классический профессор, свитер на пуговицах, надетый поверх рубашки, густая седая борода, приличная полнота, эдакий добрый дедуля. Только вот лицо у него тоже искажено испугом. Понимаю, что оружия у них в руках нет, и рявкаю: лежать на пол. Рядом девушка уже поднимает автомат, прицелившись в лицо бородача, но никто из этой пары не двигается. Лица у обоих шокированные. Похоже, уроды не могут поверить в то, что на борт их священной крепости смог кто-то пробраться. Стоящий передо мной делает шаг назад и начинает поворачиваться в сторону седого профессора. Хмыкнув, делаю рывок вперед и впечатываю рукоять пистолета ему в лоб, стараясь нанести удар в половину силы. Когда тот тяжело падает вниз, до пухленького старикана в свитере, наконец доходит, и он неловко укладывается на пол, повернув голову на бок. Подняв голову, оглядываюсь, изучая помещение, в котором мы оказались. С первой частью задачи мы уже справились, попали внутрь. Теперь осталось захватить рубку. Интерлюдия 3. Майор. Совсем недавно он опасался захвата Кремля, полагая, что это повлечет за собой крупномасштабный конфликт, в котором тщательно выстроенное им государство распадется на части, погребя под обломками надежды на какой-то, пусть и относительный порядок. А прямо сейчас с комфортом расположился в одном из его кабинетов, изучая данные разведывательного управления, которые ему только что доставили. Причина изменения политики в отношении захвата центра города была крайне проста: сразу три крупных образования сцепились между собой из-за солидного куска территории. Хотя это скорее было поводом, чем реальной причиной. Каждый из лидеров этих группировок видел именно себя во главе той силы, которая будет противостоять новой республике. Поодиночке они были слишком слабы, договориться о тесном союзе мешал гонор и гордость. Но вот захватить территорию соседей, каждый из них был совсем не прочь. Все началось с боев в одном из спорных районов, куда все трое выдвинул свои отряды и осторожного прощупывания обороны противника вдоль линии границ. А потом один из них решил рискнуть и, стянув львиную часть своих сил, ночью ударил по одному из противников. Изначально относительно легко прорвав оборону, его солдаты завязли в уличных боях, добравшись почти до середины территории сопредельного образования. К тому же, в тылу остались окруженные группы бойцов противника, которые продолжали сопротивляться. Ожесточенные ночные бои постепенно переросли в утреннюю мясорубку. Тогда, рассчитывая окончательно сломить вражеское сопротивление, командующий один перебросил дополнительные силы со стороны границы с другим соседом. Третий вступил в дело через 2 часа, ударив по позициям первого. Как результат, в том части города образовался настоящий хаос. Боевые действия длились более суток. В итоге, командующий 3 взял верх над всеми. Грамотное распределение сил, концентрация их на местах ключевых ударов и, самое важное, сломленный моральный дух противника позволили ему переманить на свою сторону часть солдат первого, чтобы потом с 2 сторон обрушиться на второго. Через 2 дня после начала военных действий он уже мог похвастаться расширившейся втрое территорией и государством, которое по своему потенциалу развития слабо уступало республике. Впрочем, вся суть была в части фразы с потенциалом. Потери армии победителя составили больше трети от личного состава. При этом протяженность границ серьезно выросла, а новые территории требовали наличия лояльных гарнизонов. Как итог, после оценки ситуации, майор отдал приказ о наступлении. Войска республики нанесли удар утром, прорывая оборону противника и открывая бреши для продвижения в тыл механизированных частей, которых в его армии постепенно появлялось все больше. К обеду больше половины территории, ранее контролируемой противником, уже оказалось занято частями майора. Население 2 проигравших государств после 2-дневной мясорубки на появление новых солдат реагировало вполне индифферентно. Их первоначальное руководство уже было уничтожено, а территория занята врагом. Так что приход военных республики был просто сменой декораций. В своих родных кварталах противник попытался организовать оборону, но остатки армии, усиленные отрядами мобилизованных гражданских, не смогли сдержать натиска, пусть и не слишком большой, но дисциплинированной и хорошо смазанной военной машины. Таким образом, новая республика стала не просто одним из крупнейших образований в городе, а однозначным лидером, с которым больше никто не рисковал связаться. Когда под твоей властью половина города, а вся остальная территория поделена между десятками групп, можно свободно диктовать свою волю кому угодно. Собственно, так дальше и происходило. Приграничные территории одна за другой присоединились к республике. Только на этот раз, без особого статуса для их элиты и сохранения определенного влияния в ее руках. Максимум, что обещалось бывшему руководству, физическая неприкосновенность за все, совершенное за период пребывания у власти. Сама же территория присоединялась в качестве нового округа или двух-трех округов, в зависимости от площади. Изначально, каждый из них возглавлял военный комендант, чьей задачей была зачистка преступных элементов и дестабилизирующих групп. Потом, его сменял назначенный сверху гражданский префект, а через 3 месяца, жители новой административной единицы, получали право голоса и могли сами выбрать локального лидера, одновременно с этим, направив представителя в Сенат. Правда, пока выборы проходили только в старых кварталах, которые уже давно были частью республики. Все остальные присоединились не так давно. Эта схема, как и вся система государственного управления, была предложена его новым политическим советником, который раньше был политтехнологом на вольных хлебах. Представителей силового крыла она вдохновила не очень сильно, но зато оказалась весьма работоспособной. Сам майор, хоть и был военной костью, понимал, что на одной грубой силе выехать не получится. Любая жесткая структура рано или поздно сломается. Чтобы выжить и развиваться, необходимо обеспечить стабильное функционирование государства в гибком режиме и достаточный уровень защиты для всех граждан, а не только тех, кто носит форму. Впрочем, когда вопрос зашел о создании местной милиции, которая бы наблюдала за порядком и отчитывалась только совету каждого округа, дело дошло до весьма жесткого противостояния. Некоторые из военных утверждали, что в итоге начнется чуть ли не вооруженный мятеж. Мол, каждый округ получит возможность формировать и содержать вооруженные отряды, которые могут стать опорой для восстания. Тогда уже начал функционировать Сенат, который рассматривал данный закон, и майор успел наслушаться от своих подчиненных всякого об опасности передачи такой власти в руки гражданских. Были и попытки неформально повлиять на членов нового парламента. После того, как ему донесли о разговоре нескольких офицеров, обсуждавших между собой, что командир размяк и стоило бы найти нового, в республике впервые за долгое время провели публичную казнь, повесив группы неудавшихся заговорщиков. А закон все-таки приняли. Уровень преступности снизился почти втрое. За порядок и содействие следствию теперь отвечали местные сотрудники, живущие в том же округе. Следствием занималась воссозданная прокуратура. На случай беспорядков была республиканская полиция. Она же отвечала за сопровождение серьезных уголовных дел. Все 3 структуры взаимно контролировали друг друга, наблюдая за законностью действий. Да, схема, на первый взгляд, сложная, но эффективная. Точно лучше одной структуры, которая могла бы творить все, что угодно, не вынося ссор из избы. Государственный механизм отстраивался на глазах и начинал работать. А вчера к ним присоединился последний кусок города, до этих пор сохранявший независимость. По этой причине, в сводках разведки, которые сейчас внимательно изучал майор, так и не привыкший к тому, что его называют генералом, в основном содержались данные о прилегающих к столице территория. Первоочередной целью должны стать пригороды столицы. Их стоило взять под свой контроль, хотя бы для того, чтобы обеспечить себе возможность спокойно использовать транспортные коммуникации. В том, что у них это получится, глава новой республики не сомневался. Учитывая численность и техническую оснащенность его армии, у локальных правителей не будет никаких шансов выстоять. Собственно, большинство из них только и ждет предложения, чтобы сдаться на выгодных условиях. Только некоторые отчаянно готовятся к обороне. Вот что делать дальше, хороший вопрос. Одна стратегия включала в себе постепенный захват сельскохозяйственных районов с целью обеспечения города продовольствием. Да, свободный рынок решал ситуацию. Но, во-первых, те, кто рулили деревнями и селами, были не идиотом. Со всех крестьян, отправлявшихся продавать свою продукцию, по возвращению брался налог. Как правило, в натуральной форме, но он имел место быть. Это серьезно задирало цены. Во-вторых, При непосредственном контроле над районами, можно было обеспечить более высокую эффективность труда, банально за счет работоспособной инфраструктуры. Как результат, получать намного больше продовольствия, что опять же спустит цены вниз. Конечно, пока это было не столь актуально, выкупались и проедались в основном старые запасы. Плюс в Москве вовсю использовались армейские склады с продовольствием, которых в городе более чем хватало. Но, по прикидкам специалистов, в таком режиме можно будет функционировать не дольше года. После этого придется переходить на самообеспечение. Значит, к тому времени у них должно быть достаточно сельскохозяйственных земель, чтобы накормить всех, при этом не подрывая сельское хозяйство и не используя карательные отряды для конфискации продовольствия. С этой же целью в оборот были введены денежные единицы. Удалось запустить один из печатных станков, так что население могло подержать в руках свежие хрустящие банкноты. Пока они использовались только в самом городе и прилегающих населенных пунктах, жители которых регулярно пересекали границу, но в перспективе могли стать не менее мощным оружием, чем армия. Второй вариант стратегии предполагал захват относительно крупных населенных пунктов и контроль над линиями коммуникаций. Мол, если забрать под себя все райцентры в области и взять под контроль дороги, то остальное население все равно никуда не денется, им придется мириться с политикой республики, включая экономическую, либо запереться у себя в домах и трястись в ожидании возможного прихода солдат. Сам майор склонялся к тому, чтобы использовать оба подхода. В случае с областью, подмять под себя абсолютно все. А вот дальше, ориентироваться в первую очередь на контроль над крупными городами и коммуникациями. Разведка уже изучала ситуацию в ближайших к ним городах. Ни в одном из них не было централизованного управления. Как правило, несколько, относительно мощных для своей территории, группировок, грызущихся за власть. В таких условиях, серьезного сопротивления, никто из них оказать не сможет. Отложив в сторону бумаги, офицер взял еще одну папку, куда более тонкую. Здесь был отчет о наиболее важных событиях, зафиксированных при помощи спутникового наблюдения. Доступ к нему остался еще со времен визита тех странных людей, желающих прорваться в Ивановскую область. Правда, уцелел всего один компьютер с доступом, который сейчас берегли как зеницу ока. Отчеты, надо сказать, были весьма тревожащими. Активность авиационной техники в районе Самары фиксировалась и ранее, но сейчас они еще и подмяли под себя объект в Краснодаре. Плюс, судя по тому, что их самолеты наносили авиаудары по Сызрани и Тольятти, там у этих людей тоже были интересы, что приводило к мысли о какой-то крупной и мощной группировке. Правда, в том же районе фиксировались самые разнообразные мутанты, что отчасти компенсировало колоссальное техническое преимущество, которое давала авиация. Но в перспективе эти парни могли создать крупные проблемы. В конце концов, его планы включали в себя не только центральную часть страны. Новая республика вполне может стать опорой для восстановления порядка, как минимум до самого Урала. Второй момент – наступающие массы новых мутантов, зафиксированных на юге страны. Они перли вперед, как саранча. Если после первого доклада был расчет на то, что численность этих уродов проредит защитники городов, оказавшихся на пути наступающих орд, то теперь стало ясно, что скорость размножения тварей куда выше, чем темпы их отстрела людьми. Согласно расчетам, они могут оказаться поблизости от них, буквально через полсотни дней. Единственное, что на взгляд майора, ставшего генералом, могло их остановить, массированные ядерные удары. И тут было бы неплохо скооперироваться с парнями из Самары. У них были самолеты, а у главы республики целые склады, набитые старыми ракетами с ядерной БЧ. Закрыв папку, офицер поднялся. Через 10 минут должно начаться собрание Сената, где он собирался представить план дальнейшего расширения территории государства. Единственное, о чем он пока не планировал рассказывать, саранча, стремительно продвигающаяся вперед. Армия уже начала приготовление, а вносить панику пока рано. Если противника не получится остановить на дальних рубежах, то будет логично оповестить гражданское население за 20-30 дней до соприкосновения с мутантами. Бросив взгляд на пачку сигарет, бывший офицер охраны вице-премьера вздохнул, закопался в бумагах настолько, что забыл покурить. Теперь такая возможность представится только после выступления в Сенате. Усмехнувшись своим мыслям, засунул пачку в карман кителя и направился к двери. Глава государства не может себе позволить выбиваться из графика. Глава 32. С удивлением обнаруживаю, что вокруг нет привычных металлических дверей с электронными замками. Сейчас мы находимся в комнате овальной формы, из которой ведут сразу два открытых выхода. Не так уж сильно, они тут заботятся о своей безопасности. Хотя, если это место для избранных, то особых причин страховаться у них не было. Заметив, что сбитый мной с ног мужчина начал шевелиться, переворачиваю его лицом вниз, надавив коленом на спину. Прохожусь руками, проверяя, нет ли оружия, но он и правда безоружен. Повторяю процедуру со стариком, чтобы исключить сюрпризы. Закончив, засовываю ром в кобуру, доставая нож, позаимствованный у убитого нами киборга. Прижав лезвие к щеке профессора, задаю первый вопрос. Как открывается дверь? Тот испуганно мычит и пытается дернуть правой рукой. Надавливаю на рукоять ножа, чуть изменив угол, и на коже появляется порез. Бородач взвизгивает, сразу принявшись отвечать. Изнутри. Тут сенсорная панель на биометрии. Кому-то из нас просто надо приложить руку. Отпустив его, поднимаюсь на ноги. За счет чипов ОСДы, Альберт все слышал. И сейчас должен передать информацию Лилу, через свою рацию, которая осталась вместе с девушкой. Когда секунд пять ничего не происходит, думаю, что возможно стоит уточнить этот момент. Но андроид уже начинает говорить сама. Лилу уже в курсе. Выдвигается сюда. Замечаю, как недоуменно ведет глазом седой любитель свитеров. Да, со стороны, ситуация наверняка смотрится несколько странно. Через несколько минут, к нам присоединяется Лилу, нагруженная оружием. Забираю ФН и ястреб. Когда у тебя в руках автомат, чувствуешь себя слегка увереннее, чем с ножом и пистолетом. После этого, продолжаю допрос, переключаясь с одного пленника на другого. Быстро выясняется, что помимо них, на станции еще двое, тот самый Лебасин, являющийся их лидером, и еще один из членов совета, которого зовут Михаилом. Оружие на борту присутствует, но оно заперто в отдельной комнате, куда есть доступ только у француза. Откуда взялся тот киборг, который должен был угробить нас, но вместо этого грохнул их человека и пытался сбежать, не в курсе. Тут удивляюсь, и собираюсь пустить в ход нож, но Седой торопливо объясняет, что они и сами не подозревали о наличии этого объекта у них на борту. Мол, был в какой-то закрытой секции, примыкающей к каюте Лебасина, и он лично его вывел, отправив на станцию. В этот момент звучит рация, ранее висевшая у старика на поясе, а теперь перекочевавшая в разгрузку Лилу. Все тот же голос, который общался со Здой, запрашивает доклад о текущей ситуации, отметив, что у андроида снова перестали функционировать чипы, отвечающие за зрение, и поэтому он ничего не видит. Наклонившись к профессору, уточняю самый важный момент, где находится этот ублюдок. Тот нервно сглатывает слюну и отвечает, что их лидер, либо в командном центре, либо в своей каюте. Если в первом случае биометрия кого-то из пленных сработает, то во втором дверь сможет открыть только лично он. Чуть подумав, забираю рацию и, продиктовав старику ответ, нажимаю на кнопку. Тот послушно озвучивает сообщение о том, что все в норме, андроид транспортирует противника в лабораторию, а он сам сейчас направляется в командный центр. Француз бросает короткое «жду» и отключается. Седого бородача поднимаем на ноги, забирая с собой. Момент раздумываю, что делать со вторым пленным. Не хочется дарить ему слишком легкую смерть, но и рисковать, оставляя в тылу, тоже желания никакого нет. Угроза, безусловно, будет невелика, но с учетом ставок, поступать так, все равно глупо. Так что, наклонившись, просто перерезаю ему глотку. Если что, всегда можно будет оживить этого урода и пытать, сколько влезет, повторяя цикл, пока не надоест. Через пару секунд уже идем по коридорам, направляясь к месту, откуда эти ублюдки управляли всем процессом. Первым шагает старик, которого сейчас аж трясет от страха. Вид того, как его коллеги перерезают горло, видимо, серьезно долбанул по психике. С трудом верится, что это один из людей, обрекших на смерть все человечество. Вот это, мелко дрожащее и потеющее животное в свитере, хотело сыграть роль божественной силы. Я не уверен, что, оказавшись на планете, он прожил хотя бы час, если только забросить его в глубокий лес, где вокруг нет людей. По дороге не замечаю ни одной двери, которая перегораживала бы коридор. Вот на каютах они стоят, с такими же электронными замками, как на основной станции. Но, если повезет, то нам не придется проверять все помещения рубки. После захвата или ликвидации Либасьина останется отыскать только последнего из числа членов совета, после чего задачу можно считать выполненной. По крайней мере в том, что касается зачистки управляющей группы. Ко входу командного центра выходим, приблизительно через минуту. Подталкиваю бородача в спину, и тот тянется рукой к сенсорной панели. Но тут дверь сама отъезжает в сторону, и я вижу на пороге мужчину, около 40 лет, с парой залысин по бокам черепа. Увидев нас, застывает, пялись расширенными от удивления глазами. Оттолкнув в сторону профессора, бью ногой в живот, задействовав импланты на полную. Тот отлетает чуть назад, заваливаясь на пол, а я продвигаюсь вперед, вскинув автомат. Навстречу, из кресла поднимается мужчина в рубашке и брюках. Окинув меня взглядом, вполне уверенным тоном заявляет: «Пожалуйста, покиньте это помещение, у вас нет права доступа». От удивления, на секунду застываю. Занятный склад ума, безмятежно просить выйти вооруженного человека. Впрочем, потом внутри появляются сомнения по поводу его возможностей. Как знать, вдруг этот тип, в отличие от всех остальных, уделял внимание модификациям. Поэтому подавляю желание броситься вперед и повторить фокус с предыдущим ублюдком. Вместо этого рявкаю: «На пол, дернешься, стреляю». Тот чуть дергает бровью и с удивлением смотрит на меня. Делает шаг вперед, уже не так уверенно заявляя: «Вы не понимаете, мы должны спасти человечество, уничтожить его, чтобы возродить и привести к звездам. Это можем сделать только мы». Звучит самоуверенно, так же, как и любой иной бред фанатика. Краем глаза замечаю, как Азда быстро связывает руки предыдущего члена командования куском проволоки, которую мы прихватили с собой из 15-го сектора. Как только девушка выпрямляется, взяв вражеского лидера на прицел, быстро смещаюсь вперед и стыкую приклад автомата с его челюстью. Подсознательно ожидаю какого-то подвоха, но француз просто валится вниз. Сразу же повторяю с ним процедуру, которой только что занималась Азда. После этого остается только затащить внутрь бородача, уложив того рядом с остальными. Переглядываюсь с девушками, раздумывая, что делать дальше. Цель вроде бы выполнена. Мы захватили рубку, перед нами лежит весь оставшийся в живых состав руководства станции. Еще имеется толстяк, который остался в 14-м секторе. Но это уже не столь важно. Даже если весь персонал секторов внезапно восстанет из павших, вернув себя власть над базовой частью комплекса, плевать, в наших руках контроль над его мозговым центром. Подняв с пола француза, руки которого связаны за спиной, усаживаю его в кресло. Судя по выражению лица, он уже не так уверен в своей правоте. Как мало человеку надо, чтобы осознать неверность своей позиции. Некоторым, вот достаточно потерять пару-тройку зубов, оставшихся на металлическом полу. Укладываю автомат на стоящее рядом кресло и вытаскиваю нож, за который тот сразу же цепляется взглядом. Секунду думаю, с какого вопроса лучше начать, после чего озвучиваю, на мой взгляд, самый важный: как остановить мутантов. Либасьин мгновение смотрит на меня. Судя по глазам, урод точно понимает, о каких именно мутантах его спрашивают. Потом начинает отвечать, заметно шепелявя: «Вы не понимаете всей глобальности». Прерываю его, подавшись вперед и снеся ударом ножа половину уха. Мужик дергается в сторону, бешено крича, схватив его левой рукой, приближая лезвие к глазу. «Только ответы на мои вопросы, сука. Начнешь нести от себя тяну, продолжу резать по кускам. Повторю еще раз, как уничтожить долбанных мутантов, который сейчас валом катится со стороны Турции». Пару секунд он молчит, наконец, начинает тихим голосом излагать: «Никак, это один из вариантов проекта очищения. Все задумано так, чтобы с ними не смогли справиться». Разжав пальцы левой руки, делаю шаг назад. Мгновение хмуро смотрю на него, потом поворачиваюсь к лежащим пленным и, поймав на себе взгляд седого бородача, уточняю: «У тебя есть такой же доступ, как и у Михаила». После того, как тот кивает, поднимаю глаза на девушек. Кто из вас хочет его разделать? Как выясняется, желание присутствует у обеих. Через пару секунд они уже ожесточенно работают ножами, а помещение наполняется визгом и скулежом. Когда Лилу добирается до половых органов, мужик и вовсе теряет сознание. Приходится возвращать его в чувство, используя зажигалку. Честно говоря, не думаю, что он начнется, с учетом объема потерянной крови. Но когда раскаленное лезвие ножа прижимает к внутренней стороне распоротой щеки, все-таки приходит в себя и открывает глаза. Впрочем, держится не дольше минуты, потом снова вырубается. На этот раз, уже полностью. В процессе, наблюдаю за лицом француза и удовлетворенно отмечаю, что он, похоже, пришел в состояние полного ужаса. Когда девушки заканчивают, оставив лежать на полу разделанную тушу, снова задаю вопрос, как уничтожить мутантов? У тебя точно должен быть способ. Лебосьен медленно переводит на меня глаза и секунд на 10 зависает, уйдя в себя. Вынырнув из забытья, еле слышно шепчет, нет, способа не существует, если только ударить ракетами. Но у нас нет столько ракет и ядерных боеголовок, а кодов остановки не существует. Все так специально сделано. Не сдержавшись, в голос матерюсь. И нахрена мы все это провернули сейчас? Прошли всю станцию насквозь, чтобы добраться до командования. В итоге выяснив, что на планете все, в любом случае обречены. Конечно, мы можем многое с ними сделать в качестве расплаты. Но это никак не изменит того факта, что все люди, включая бродяг, погибнут. Вспомнив о своих бойцах, собираюсь прояснить момент с системой связи, но тут оживает рация Альберта. Я смогу остановить мутантов и уничтожить их, после слияния с центром контроля. Вижу, как в сторону рации поворачивается капитан Вечности, глаза которого чуть ли не лезут на лоб. По-моему, он шокирован этой фразой даже больше, чем фактом свежевания заживо своего соратника. Да и профессор снизу, поворачивает голову в другую сторону, чтобы захватить рацию взглядом. А я молчу, прогоняя в голове варианты и возвращаюсь к мыслям о том, можно ли доверять ей. Через несколько секунд, Альберт снова начинает говорить. «Понимаю, о чем ты думаешь. На твоем месте, любой бы сомневался в передаче власти искусственному интеллекту, который формально виноват во всем случившемся. Я был бы рад предоставить гарантии, но, к сожалению, не знаю, как это сделать». Делает секундную паузу и продолжает. «Если ты доверишься мне, то я предлагаю очень простую схему, ты и твои люди получите эту станцию. Я разблокирую промышленные комплексы, которые должны были ее обеспечивать и предоставлю доступ к грузовым кораблям, чье управление было заблокировано сразу после начала проекта «Эволюция». Именно поэтому у этих фанатиков не оказалось нужных ресурсов. У вас они будут. Все, что требуется для обеспечения полноценного функционирования – в том числе и в плане боевых возможностей. Более того, я оставлю вам административный доступ для просмотра и анализа данных. Вы будете знать все, что знаю я, и в случае необходимости сможете наложить вето на мои же решения. Повторюсь, я бы с радостью предоставил обеспечительные гарантии своим словам, но не представляю, как это сделать в текущей ситуации. Если у тебя есть соображения, с радостью выслушаю их. Пару мгновений молчу. В целом, внутри себя, я уже почти все решил, но привычка перепроверять и подстраховываться, настойчиво говорит мне о необходимости еще раз все проанализировать. Пока же озвучиваю сжатый ответ, мне нужно немного времени, чтобы подумать. После этого переключаюсь на допрос Лебосьена, краем глаза наблюдая за Оздой. Как выясняется, в следующие 10 минут, француз не может рассказать ничего нового об их безумных планах. Я и так знаю от толстяка, руководившего пищевым сектором. Надеюсь, что этот расскажет что-то новое, но человек, командовавший станцией, озвучивает абсолютно ту же самую информацию. Что-то интересное излагает только при ответе на вопросы Мерсоне. Говорит, что встретил его на Земле и сразу же успешно завербовал, решив, что специалист по генной инженерии им не помешает. Основной задачей доктора было создание новых разумных форм жизни, которые могли бы существовать не только на нашей планете, но и на поверхности иных космических тел. Разработка шла с дальним прицелом. Рано или поздно эти парни рассчитывали приступить к освоению всех планет Солнечной системы, а в перспективе и отправиться к более далеким звездам. Сам доктор работал в биологической программе агентства, и по словам француза был человеком с весьма обширными связями. Но вот о том, как он покинул станцию, Лебосьен не в курсе. Как уверяет, для него это тоже стало неожиданностью. Якобы сам врач вышел на связь и попрощался, пожелав им удачи, после чего исчез. На этом месте задумчиво хмыкаю. Получается, ублюдок может быть еще где-то на Вечности. Все, что остается, прочесать станцию, найти его и прикончить. Но с этим мы разберемся чуть позже. Пока же продолжаю допрос, озвучивая новые и новые вопросы. Поняв, что банально тяну время, останавливаю себя, и путем нехитрых манипуляций со сталью, убеждаю капитана включить нашу биометрию в систему управления. Впрочем, с этим все достаточно просто. Настолько, что после подтверждения французам доступа, я справляюсь с задачей сам, удалив биометрию всех прежних членов команды и выставив нашу троицу в качестве единственных, у кого есть доступ к любым помещениям. После этого отдаю пленных на растерзание андроидам. Следующие 15 минут наблюдаю, как оба члена совета постепенно превращаются в окровавленные куски мяса. Когда вопли стихают, бросаю косой взгляд на рацию, при помощи которой общается Альберт, и задаю вопрос: что именно нужно сделать, чтобы ты смог объединиться с центром контроля? Мгновение стоит тишина. У меня почему-то появляется ощущение, что и удивлен моим решением. Впрочем, он почти сразу начинает отвечать. Сейчас у тебя есть доступ к командной системе, с высшим приоритетом. Все, что нужно, соединить меня и их канал связи с центром контроля. То есть, требуется предоставить к нему доступ для компьютерной системы основной станции. Открывать мне доступ к управлению рубкой не требуется. После процесса слияния, я покину и систему комплекса, чтобы вы могли перенастроить параметры доступа. А для связи со мной, можно будет использовать обычный спутниковый телефон или радиостанцию. Момент молчит, после чего озвучивает еще одно слово. Спасибо. Хмыкнув, качаю головой. Услышать слова благодарности от искусственного интеллекта – это слегка забавно. Хотя, в данном случае, у меня, скорее всего, просто шалят нервы. Следующие 20 минут мы разбираемся с тем, как открыть для компьютеров базовой станции доступ к каналу аварийного отключения центра контроля. Звучит это просто, но вот на деле оказывается совсем нетривиальной задачей. Когда, наконец, заканчиваем, и объявляют о начале процедуры слияния и пропадает со связи. Около минут стою на месте, наблюдая за мониторами и ожидая начала чего-то, что не входило в наш план. Например, самоликвидации станции. Или ехидного голоса Альберта, который признается, что нас кинул. Чуть расслабляюсь, увидев, как на мониторе гаснут отметки чипов ОСД, и обещал вырубить их, как только перехватит управление ресурсами центра контроля, одновременно с уходом из компьютеров всего комплекса. Выждав, на всякий случай, еще секунд 15, открываю ящик рядом с капитанским креслом, достав оттуда спутниковый телефон, и набираю номер Павла. Опубликовано. Цокольный этаж, на котором есть книги. https://tmegroundflare. Ищущий добрящит. Эпилог. Ум 1478. Никогда не летал на космических кораблях. Это однозначно интересно. Настолько, что думаю, стоит попробовать отыскать способ обучиться их пилотированию. По словам командира, сейчас у нас есть немало челноков, вроде Зеус-5, на одном из которых мы сейчас поднимаемся в небо. А значит, кому-то придется ими управлять. В нашем космическом аппарате кабину занимает девушка-андроид со странным именем Лилу. Она же составляет и весь экипаж. Непривычно видеть идеально пропорциональное и симметричное тело, учитывая, что я уже привык к людям, у которых все, хотя бы чуть-чуть непропорционально. Но вот Лане, наш пилот, почему-то очень не нравится. Перед взлетом она вполне отчетливо обещала оторвать командиру яйца, если тот жахал эту искусственную суку. После всего времени, проведенного с людьми, я отлично знаю, что это не является угрозой убийством, а скорее оборотом речи. Но все равно не понимаю ее отношения. Если переживает по поводу секса, то, судя по информации, которой я располагаю, она сама как-то затащила к ним в постель еще одну девушку. Тут, в целом, такая же ситуация, только на этот раз без участия Ланы. Через минуту я все-таки прихожу к верному решению этого вопроса и с трудом сдерживаю свой смех, чтобы не пугать людей вокруг. Девушка, видимо, просто недовольна тем, что Кирилл не подождал ее, чтобы поделиться. Когда взлетаем, переключаюсь мыслями на ожидающую нас станцию. Совсем скоро мы прибудем туда, став единственными в Солнечной системе, у кого есть доступ к подобным технологиям. Конечно, если где-то у Меркурия не вращается инопланетный разведывательный корабль, маскирующийся под обломок астероида. Но среди землян конкурентов у нас точно не окажется. На орбиту постепенно перебрасывают все бойцы-бродяг в полном составе, включая стажеров. По словам командира, На вечности должно хватить места для всех. Не знаю, как у него вышло захватить такую громадину, поднявшись наверх в одиночку. Но он смог. Единственное, что меня волнует, это искусственный интеллект, выпущенный на свободу. Да, он прямо сейчас уничтожает мутантов, угрожавших людям. Против них брошены все ресурсы, которые были раньше у центра контроля. Десятки, полностью цифровых, самолетов, военная техника, дроны. Но, что он станет делать дальше? У ИИ могут быть весьма странные повороты логики, отличные от человеческой. Хотя, если посмотреть, то я тоже, своего рода ИИ, просто слабенький. И ничего, вполне уживаюсь с людьми. Мысль о том, что сам являюсь ИИ, кажется смешной, и я все-таки разражаюсь хохотом, привлекая внимание людей. Успокоившись, замираю и наслаждаюсь полетом. Скоро мы будем на станции, и я посмотрю оттуда на звезды.